как когда-то был здоров, я когда-то был сильней. Я умел десятком слов пописать конвейер дней. Но слов стало больше, одни стало меньше, и я теряю след. Отойдите от края платформы, молодой человек, с головой кубической формы. Завтра вновь будет снег, раза в три выше месячной нормы. Молодой человек, отойдите от края платформы. Thank you.